рядовой Кузнецов, рядовой Романенков, рядовой Утенков. Несколько раз потом снова и снова бомбили нас самолеты на той позиции. Привыкнуть к бомбежке нельзя. Каждый раз, когда пикировщики заходят на цель, а цель чаще всего наша траншея, тебя сдавливает ужас. И ты должен думать только об одном — вот сейчас. Сейчас от самолета оторвется бомба, и она, возможно, пойдет прямо в твой окоп. Она уж летит, и именно на тебя. Иногда лаптежники пикировали со включенными сиренами. Я боялся, что бойцы не выдержат и выскочат из траншеи, побегут искать убежище где-нибудь возле ручья и в лесу. Взвод пережил все налеты, и никто не оставил боевых позиций. После каждого налета я смотрел в бинокль. — Ну что там, лейтенант, не видать? — спрашивал Петр Маркович, протирая тряпицы противотанковые гранаты. У него их было две. Эту мешочную артиллерию он всегда держал при себе в достаточном количестве. И пехота, ни танки не появились. Пойма перед нами была заминирована. Саперы перетащили мины с оставленной накануне позиции. С минным полем перед собой нам было спокойнее. Так прошел день. — Что, лейтенант, подошли? — Вроде того. — Танки? — Да не похоже, вроде грузовики. — Пехота без танков? Что-то на них не похоже. — Поубивали мы у них танки-то, говорю. Вот бы самолеты у них тоже позбивать. Некому теперь. Зенитку нашу вон как разделали. Ребята говорят, почти весь расчет погиб. Пехота без танков не так страшна. Но мы ошиблись. К утру из боевого охранения приполз Утенков и сказал, что пехоты совсем мало, но в тылу глубже что-то происходит. И вскоре мы узнали, что приготовили для нас немцы. Утром по нашим позициям начали бить 105-миллиметровые гаубицы. Это были очень опасные пушки. Стрелять они могли и по танкам, и по бетонным сооружениям, типа дотов, и как минометы, чтобы поразить пехоту. Снаряд мог лететь по крутой траектории, так что залетал куда угодно, и в траншею, и в блиндаж, если он сверху имел слабую защиту, и в ров, и во враг любой глубины. Снаряд этот весил почти 15 килограммов, хотя эта гаубица считалась у немцев легкой полевой. Заряжалась она раздельным способом. Вначале в казенник досылался снаряд, потом гильза с пороховым зарядом. Количество пороха можно было дозировать в зависимости от того, какую цель нужно поразить. Регулировалась начальная скорость полета снаряда. Траншеи от этой гаубицы не спрячешься. И вот они начали нас клевать 105-миллиметровыми снарядами. В воздухе на довольно большой высоте все это время висел самолет-корректировщик. Перепахивали они нашу траншею. Минут, может, 40. Потом пошла пехота. Без танков. Мы их отбросили. Нам помогли минометчики. Как только они подошли метров на 100, минометчики открыли отсечный огонь. Рубеж был заранее пристрелен. Немцы напролом не пошли, откатились, утаскивая убитых раненых. После полудня они начали окапывать за ручьем. Я взял снайперскую винтовку и перебрался на левый фланг Смирнову. Посмотрел в прицел. Немцы окапывались по обрезу поля за низеньким кустарником, который частично скрывал от наших глаз. А винтовка была совсем новенькая, 40-го года выпуска, с клеймом Тульского оружейного завода. Комиссар обещал выдать на взвод две такие с прицелами. Но когда я пришел с его запиской к оружейникам, получил всего одну, вот эту, которую сейчас держал в руках. — Ну, — говорю ей, — землячка, давай, попытаем удачи. Зашел в ячейку моего помкомвзвода, сержанта Смирнова, а свою позицию Смирнов оборудовал хорошо. По лугу были раскатаны огромные серые валуны, поросшие белесым лишайником и чахлым каким-то прозрачным мхом. Вот за одним таким валуном, в отводе от траншеи, я отрыл свою ячейку, сержант Смирнов. Камень был теплым от солнца, даже горячим. Гаубицы снова начали обстрел нашей обороны. Но теперь снаряды ложились не на линии траншеи, а в глубине, во овраге, откуда во время атаки немецкой пехоты вели огонь наши минометчики. Самолет-корректировщик опять висел в небе. Кружил и кружил на небольшой скорости, высматривая цели для гаубичных батарей, которые прятались где-то в глубине на закрытых позициях. Вот это меня всегда восхищало в немецкой тактике. Ведение боя, взаимодействие подразделений различных родов войск. Неважно, какая операция проводилась. Силами армии, дивизии или батальона, но пехоту всегда поддерживали танки или артиллерия. А чаще всего и танки, и артиллерия. Потому что атаку их танков всегда поддерживала артиллерия. Никогда не перли на пролом. Людей берегли, а мы берегли снаряды. Немцы не справлялись с пехотой и танками, вызывали авиацию. Наземные или воздушные корректировщики тут же определяли результаты проведенной бомбардировки и новые цели. Мы-то воевали не хуже немецких солдат, но какой ценой? Вот, говорят историки, мемуаристы из числа маршалов и генералов той войны, которую я прошел все от начала до конца, что воевать мы, дескать, научились потом, где-то, мол, в 43-м. Да, кое-чему научились. Вооружение пошло другое, более совершенное, более эффективное. Но солдата, самый главный ресурс войны и самое основное обеспечение победы, беречь мы так и не научились. И очень много их рядовых и сержантов, погибших в обстоятельствах, созданных по вине командиров различных рангов, лежит на совести тех самых командиров, в том числе и на моей. «Кажись, лейтенант, самоварщиков наших накрыли», — сказал Смирнов. «Как точно гады бьют, иначе у них где-то корректировщик сидит». Насунулись тучи, и самолет улетел. Однако немцы стрельбу не прекратили. Мысль Смирнова о наземном корректировщике заинтересовала меня. «Возьми-ка мой бинокль, — говорю, — и наблюдай вон за той рощицей. Видишь, они там тоже окапываются. Вижу, они много кусты мешают. Ничего, — говорю, — зато они рассчитывают, что мы их вообще не видим. Как думаешь, сколько до туда?» «Метров 300, — говорит мне Смирнов. — Расстояние хорошее. Как мы их гадов закапывать заставили. Это им не в тягость. Смотри, — говорю, — смотри, беру второго справа от левой березы. Видишь? Вижу. Без каски в пилотке». Немец был без каски. Вскоре он снял и пилотку. Сбросил ее торопливым движением свободной руки. И я увидел его светло-русые волосы, густой чуб, вывалившийся на свободу. Я его хорошо видел через сильную оптику прицела. Он копал лежа. И показалось мне на мгновение, что это не враг там окапывается, торопится спасти в земле свою жизнь, а это мой сержант Горюнов, такой же русоволосый, широкоплечий, худощавый. Иногда немец привставал на руках. Все же, как я и рассчитывал, пелена реденьких кустиков, тянувшейся вдоль их цепи, сбивала их с толку. И вот, когда в очередной раз он оперся на черенок лопаты и привстал, я нажал на спуск. Спуск был тугой, как у всех мосинских винтовок, и, возможно, во время выстрела винтовку немного повело вправо, отдача была пореже, чем у СВТ. Мимо лейтенант, тут же отозвался Смирнов, поправил, на корпус левее. Да я и сам видел, что мимо. Пуля подняла облачко пыли в полуметре от поджатых ног немца. Он сразу залег, поджал ноги еще сильнее, оглянулся в нашу сторону и заработал лопаты изо всех сил. Я перезарядил винтовку. Что-то во мне шевельнулось. Я не ругал себя за промах, а более всего в какое-то мгновение подумал о том, что этого немца не надо убивать. Но механически, как во время отражения атаки, перезарядил винтовку. Сделал поправку не на 300, как поставил вначале, а чуть побольше. Все-таки до него было больше 300 метров. Прицелился в середину корпуса и выстрелил, на этот раз надавив на скобу помягче. «Есть! Ты в него попал, лейтенант! Потащили в рощу! Тихо, Серега!» Говорю Смирнову, не крути головой и опускайся в траншею плавно, чтобы не засекли. Вот так я и стал на войне снайпером. Снайпер на передовой, категории людей особых. Снайпер всегда рискует больше других. Хотя бы потому, что когда подразделение сидит в окопах, он не прекращает свою войну. Он охотится. Ну и за ним тоже охотится. Зачастую добычей снайпера становятся те, кто теряет осторожность. Высунулся из своей ячейки, рот разинул, и ты уже на мушке. У тебя остается секунда, чтобы исправить свою ошибку. Нырнуть назад за бруствер, потому что не больше секунды опытному стрелку нужно для того, чтобы нажать на спуск. Снайпер стреляет чаще всего не во время боя. Во время боя он простой солдат в траншеи, в цепи, ведет огонь вместе со всеми. Снайпер на войне по натуре своей хищник. Он берет свою жертву, даже когда она ест, пьет, справляет нужду, греется на солнышке, радует жизни. За что снайпера противник всегда и проклинает. А значит, и я за эти почти 4 года не единожды был проклят. Но, как известно, проклятие врага — это не проклятие друга. Враг есть враг. Он меня проклинал, а я его. Он меня уничтожил, а я его. Так мы бились все эти годы. В тот раз, когда я сделал первые выстрелы из снайперской винтовки, подстрелил немца, который окапывался на пушке березового колка, я совершил ошибку. Взять на мушку пехотинца, такого же окопника, как ты сам, — невеликая доблесть. Увлекшись с легкой добычей, я упустил корректировщика. Вот от кого надо было избавиться в первую очередь, чтобы спасти и минометчиков, и свой взвод. А он сидел на одной из берез, в том небольшом колке. Это было яснее и ясно. Надо просто набраться терпения, понаблюдать подольше, и он обязательно обнаружил себя. Но получилось так, что обнаружил себя, и в конечном счете свой взвод именно я. Корректировщик, мастер своего дела. В бинокль он легко засек дымки от моих выстрелов, тем более, что я даже не поменял позиции после первого промаха. И тут же с той стороны ручья прилетел снаряд, ударился с недолетом. Нас Смирновым осыпало землей. Второй снаряд попал точно в траншею, но немного правее. Это спасло нас со Смирновым, а не спасло других. Разречали санитары. Я побежал туда. На краю воронки, которая буквально перебила нашу траншею, как пуля перебивает телефонный провод, что-то судорожно копошилось. Без ног, с одним черным, как головешка, обрубком руки. Вначале я не мог понять, кто это. Потом понял, что это Кузнецов. Но как мог Кузнецов оказаться в первом отделении? Гимнастерка с комсомольским значком, кожный ремень. Да, этот изуродованный взрывом фугасного снаряда обрубок был Кузнецовым, моим бойцом. Кузнецов икнул несколько раз и затих. Я придержал его голову, хотел закрыть ему глаза, но глаз у него не было. Вместо глаз зияли багровые дыры. Боже ты мой! Если б я не выстрелил, они бы не выпустили по нашей позиции эти два снаряда. Легкая полевая гаубица калибра 105 мм, стоявшая на вооружении немецкой пехотной дивизии, била очень точно. А корректировщик был человек опытный. Третий снаряд они не посылали. Достаточно было и второго. Корректировщик видел, что мы наказаны, перенес огонь по основным целям. Я отдал Петру Марковичу свою винтовку и сказал: «Почисти, зачехли ее, прибери, она мне пока не понадобится». Окопавшись, немцы начали стрелять из пулемета. По фронту нашего взвода я засек 2 пулемета. Но, как я и предположил, огонь вели не все пулеметные точки. И когда нас через час подняли в атаку, я увидел, что стреляет еще один из того самого Березняка. Мы не смогли добежать даже до ручья. Слишком плотно был огонь немцев. Ползком и на четвереньках вернулись в траншею. Переждав пулеметную стрельбу, я выглянул из окопа. Внизу, скорчившись и поджав ноги, зеленовато белесыми кулями лежали 2 наших. Пули обоим попали в живот. Пулеметчик стрелял в середину корпуса. Так легче попасть. «Кто?» — закричал я. «Романенко, Футенков», — ответил мне сержант Гринов. «Мои, лейтенант. Мои там остались. Самоварщики в гроб их душу не могли пулеметы подавить». «Раненые?» — спросил я, хотя уже по позам, в которых они лежали, понял, что это не так. «Нет, убиты».